когда мне надо найти преступника, все семейство подозреваемого из кожи вон лезет, чтобы подыскать кого-нибудь другого, кто мог бы совершить это злодейство, и никогда не допускает мысли, что к нему причастен кто-то из их родни и друзей. Но закон беспристрастен. Он не знает симпатии и родственных чувств. Он требует одного — найти настоящего преступника. Правда, Сэм? Помощник шерифа вошел в домик. Исфера. После того, как они покинули Блокгаус, идти быстро у них не получалось. Солнце, между тем, стояло еще высоко. Приходилось прятаться в тени кустов и деревьев. Силы заметно оставляли их. Селия поспала совсем немного, Барт вообще глаз не сомкнул. Сейчас они взбирались на крутой склон, и Барту приходилось тянуть за собой Селию, хотя он и сам еле передвигал ноги. «Я никуда больше не пойду», — задыхаясь, сказала она наконец. «Все это сплошное безумие. Почему мы бежим? От кого? И главное, куда? Мы ведь не можем бежать вечно. Когда-нибудь нам придется и возвращаться. А как? Кроме того, может, мы идем с ним в разных направлениях? Как он найдет нас? Откуда вообще узнает, где мы?» Мужчина повлек ее к кустам подальше от света. Она упала на землю, как подкошенная. Он лег рядом с ней, тяжело дыша. «Сейчас ты получишь ответ на все свои вопросы», — сказал он, переводя дух. «Погляди вон туда, вниз». Он указал рукой вдаль, где виднелся Блонгаус, откуда они ушли 11 часов назад. Он казался маленьким, как спичечная коробка. Из трубы поднималась тоненькая струйка дыма. «Он двигается быстрее, чем мы», — сказал Барт. «Ведь он один. Так беги и ты один дальше», — поспешила предложить она. «Оставь меня. Ты тоже сможешь идти быстрее». «Селия, я вовсе не то имел в виду. Я только хотел объяснить, что нам сейчас обязательно надо двигаться дальше. Ты же видишь, он идет по пятам. Он, наверное, знает эти горы лучше, чем мы. Ему известно, что нам никуда не свернуть с этой единственной дороги. Другое тут просто нет. Склоны гор здесь слишком круты, нам негде спуститься, а тем более подняться. Мы можем двигаться только по дороге, а значит, надо идти и идти. Иначе он нас догонит. Мне уже все равно. Будь что будет, — сказала Селия. Я хочу только одного — лечь и отдохнуть. Я хочу спать. Почему он должен мне что-то сделать? Я ведь его и в глаза не видела. Барт не ответил, а молчание его испугало Селию еще больше. Он лежал под кустом прямо на земле. Она сидела рядом, положив подбородок на колени, и наблюдала, как над Блонгаузом поднимается струйка дыма. «Селия», — нарушил он, наконец, молчание, «теперь мне придется сказать тебе правду. Человек, который нас преследует, гонится за тобой». «Не за мной, а за тобой». «За мной?» — воскликнула она изумленно. «Но я же говорил тебе 100 раз, что совершенно ничего не видел. Почему же он гонится за мной?» «А как ты думаешь, почему он застрелил Ванду?» «Наверное, случайно». «Нет, я видел, как это произошло. Он тщательно прицелился и убил ее, потому что хотел убить». В тот миг, когда он спускал курок, я закричал. Он обернулся и направил ружье на меня. Я бросился ему в ноги. Он упал, я чуть было не вырвал у него ружье, но все же не сумел. Он застрелил бы и меня, если бы я не бросился бежать. «Селия, тебе достаточно подумать немного».